Сотник Еремеев. Раб Божий Фома. Прекратить блеяние. Повторяю еще раз. Сотник Еремеев. Слушаю, батюшка сыскной воевода! Резко опомнился он, вставая во фрунт и нахлобучивая стрелецкую шапку. У нас в городе ЧП, то есть чрезвычайное происшествие. Похищены моя жена, Митина подружка и наша общая царица Лидия Дольфина в придачу. Предположительно, все трое были захвачены змеем Горынычем во время мытья в бане, вместе с этой же баней целиком. Есть улика. Я достал из планшетки найденную на государевом подворье чешуйку и показал Фоме. Тот побледнел, видимо, сопоставив габариты. Поэтому приказываю прекратить религиозное одурманивание личного состава, заняться поиском и опросом свидетелей, выяснить, откуда мог прилететь змей и куда он направился, предпринять все необходимые меры защиты мирных граждан от возможного повторного нападения. Вопросы? Нет вопросов. Дело ясно, исполним, как велено. Тогда чего стоим? Еремеева сдуло с места так, как, казалось, умеет только Митя, если ему от бабки огрести светит. А может, даже и с большей прытью. Фома у нас служака, каких поискать. Я спустился по ступенькам вниз. Поруб — это такой вырытый подвал в земле. Небольшая комнатка, 3 квадратных метра. Бабка раньше там припасы на зиму хранила. В порубе и летом температура ниже нуля, а уж зимой хоть тушами мясо храни, никакого холодильника не надо. С того времени, как мы открыли отделение, этот морозильник сначала использовался как отрезвитель, потом как камера предварительного заключения, а сейчас тут со всевозможным комфортом расположился на 2 тулупах тучный отец Кондрат в теплой рясе с хорошим провиантом, потрепанной псалтырью, медной иконкой в углу и стойким запахом алкоголя. «Исключительно сугрева ради», — опережая мой законный вопрос, прогудел батюшка. «Без зелья адова голос посадить боюсь, а без голосу как грешников отмаливать?» «Собирайтесь и с вещами на выход». «Дык я ж задержанный вроде. Покуда свой срок не избуду, вину пред Господом не искуплю и скита сего не тронусь». «Хватит демагогии!» — зарычал я, потому что нервы ни у кого не железные. «Это наш поруб, а не ваш скит! Марш на выход!» «А ты на меня не ори!» — приподнялся отец Кондрат, сразу заполняя собой почти все помещение. «Мне сама хозяйка тут остаться дозволила, богоугодное дело свершив. Я твоих стрельцов на исповедь приглашаю, души грешные спасаю, благодатью осеняю молитвенно, ибо место сие греховное есть. Гнать меня решил? Без ведома святого синода хрен ты меня отсель выковыришь, участковый. На-ка все выкуси!» Я легко поймал его за руку с фигой и одним приемом выкрутил запястье. Батюшка взвыл дурным голосом, бесцензурно помянул всех чертей и, падая, повалил меня на пол, едва не расплющив по причине элементарной разницы в весе. Поэтому, когда этот двустворчатый шкаф в рясе прижал меня всей тушей в угол, я просто боднул его лбом в нос. Что-то хрустнуло, и поруб зашатался от мата православного батюшки. Отец Кондрат от души замахнулся с ответным визитом, но ударить не успел. «Эй, зачем такой беззаконий творишь, а?» Прямо из стенки вышел грозный азербайджанский домовой, легко останавливая пудовый кулак нашего схимника. «Прилично себя веди, да? Мой дом, мой двор, меня тут обижать не надо, зарежу, а? Один миг, и отец Кондрат замер соляным столбом, сведя глаза к переносице. «Участковый, ты это, бабку мне верни, да? Совсем плохая стала, с иконой ходит, манты не ест, на меня плюет. Говорит, я нечисть языческая, да? «Нехорошо», — тяжело дыша согласился я. «Нехорошо», — серьезно подтвердил Назим. «Я честный домовой, я слова держу. ты у меня хоть раз жесткий долмоел, не? А, я тебе не свежий пахлава хоть раз подавал, нет? А, зачем меня нечистью обзывать, а? Понимаю. Я даже Ваську ей простил. Чуть не плача шмыгал длинным кривым носом азербайджанский домовой. Васька, говорит, сам ее бояться начал. На хвост ему наступила, да, зачем так сделала? Она говорит, темный ты, плохой кот, надо белую кошечку завести. Да, переклинила бабку не слабо. Вот уж никогда бы не подумал, что она так уйдет в религию, что даже на своего любимца руку подымет. Ну, или ногу, какая разница. Я попробую. А с отцом Кондратом как? Он, надеюсь, ненадолго здесь в прострации будет. «Сколько тебе надо, столько будет!» — широко улыбнулся Назим, обнажая лошадиные зубы. «Пулбу один раз щелкни, снова нормальный станет!» Я протянул ему руку. Домовой впервые пожал мне ладонь и исчез в стене так же неожиданно, как появился. Что ж тут произошло между моей милой хозяйкой на костяной ноге, котом и заигравшимся батюшкой? Повторюсь, только теперь до меня в полной мере дошло, почему Кощей так опасался отца Кондрата. И дело вовсе не в каких-то там суперохранных молитвах, которыми настоятель храма Ивана Воина запечатал вход в город. Нет, гражданин бессмертный реально боялся миссионерского дара нашего строптивого батюшки, способного в две минуты сделать из отчаянной главы экспертного отдела богомольную старушку. Пересекись, Кощей, и отец Кондрат на узкой тропинке, да сцепись языками, еще неизвестно, кто бы вышел победителем. Вполне возможно, что наш главный преступник и злодей до конца жизни носу б не высовывал из своего монастыря под Южно-Сахалинском, 200 километров в тайгу, два раза в год почта, едим от цинги шишки да молимся. Выбравшись из поруба, я кликнул дежурных стрельцов. «Вынесите отца Кондрата, погрузите в служебную телегу и отвезите к нему домой». Парни послушно кивнули, а через минуту из-под земли донесся встревоженный крик. «Да он вроде как окаменевший!» «Имеет место быть», — туманно согласился я. «Все равно выносите и везите». «Да, как доставите батюшку в его пенаты, дайте ему щелбана по лбу». Стрельцы уперлись рогом. Типа на такое немыслимое святотатство они пойти не могут, хоть увольняя их из органов и первым же этапом на каторгу с песнями про Владимирский Централ. И знаете, я на тот момент был совсем не против. Но меня осторожно цапнул за штанину бабкин черный кот. Мы обменялись понимающими взглядами. Видимо, у него тоже имелся свой личный счет к отцу Кондрату. А лапа у Васи тяжелая. В общем, 10 минут спустя из ворот нашего отделения выезжала скорбная процессия. Рыжая кобыла влекла добротную телегу с надписью «Милиция» на задке. Впереди стрелецкий наряд, в телеге пузом кверху отец Кондрат, а на его груди здоровенный кот, черный, как мрак преисподней. Для пущего эффекта Вася топорщил усы и гнусаву подвывал, щуря огромные зеленющие глаза. Конечно, это производило определенное впечатление. Бабы охали, мужики крестились, дети плакали и просили сахарных петушков на палочке. Если вечером к нам не заявится всем парадом возмущенная делегация Святого Синода, это вызовет у меня нездоровое удивление. «Теперь бабка!» Я улыбнулся своим черным мыслям, но другого выхода не было. «Эй, молодцы! Срочно передайте бабе Еге, что в порубе беда! Пусть летит на всех парах!» Двое молоденьких еремеевцев послушно кинулись исполнять приказ. Я же скромненько встал у поруба, неспешно загибая пальцы. Бабка выбежала на счет раз, два, три. «Ох, Никитушка, ежели ты только святого отшельника-схибника чем обидел!» Я пожал плечами и молча прикрыл за ней дверь, щелкнув засовом. «Пусть охладит голову. Это помогает. Хотя, конечно, при желании Яга эту дверь одним заклинанием в щепки разнесет. Но тогда как раз и будет понятно, настоящая бабка вернулась. А это еще что за шум? Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, а свобода мя встретит радостно у входа, где мне поставят и нальют. В полный голос орал дьяк Филимон Груздев, старательно предваряя будущее рождение бессмертного поэта. «Волею своею вновь ввергаюсь безвинно в узилище милицейское, аки святой Максимилиан, в печи огненные! Аккуратней заноси, Ирод, третий раз с кофей куроняю!» Красный от обиды Митя подобрал головной убор дьяка, плюнул на него и вновь водрузил на макушку задержанного. «А участковый ваш как есть дурачок!» — мстительно и нелогично прокомментировал его поступок Филимон Митрофанович. «Тащи его сразу в поруб», — попросил я. «Там сейчас будет весело». «Ой, Никита Иванович, отец родной!» — заметил меня старый прохиндей. «Как поживаете? Как здоровечко? А я-то по вам молюсь каждый вечер перед сном. Храни, Господь, всю нашу милицию». «В поруб», — твердо повторил я. «За какие грехи наказуешь? Сатрап ты бесчувственный! Морда фараонская!»